Светика и Олика ждали господина в кабинете. Девушки кидали друг на друга неприязненные взгляды. Бывшая любовница реципиента еще несколько раз пыталась проникнуть в спальню Конта, но постоянно получала или вежливое указание на дверь, или очередное задание. Виктория выработала собственную тактику борьбы с назойливой девушкой. Каждый раз она с восторгом и комплиментами встречала Олику и тут же давала ей какое-нибудь поручение. Пока служанка бегала, выполняя его, женщина успевала счастливо заснуть, запереть дверь и приказать стражнику никого не пускать. А утром Алан удивленно говорила расстроенной служанке: «Дорогая, что же ты так долго? Я вчера тебя так и не дождался». Олика чувствовала подвох, но ничего с этим поделать не могла. Зато именно ее Конт назначил старшей над обслуживающим персоналом, горничными и податчиками, как упорно здесь называли официантов, подняв таким образом ее общественный статус. Новое слово, новая форма одежды, новые обязанности и прибавка к жалованию вызвали зависть у менее удачливых служанок. По крови ходили слухи, что Олика добилась благосклонности только благодаря своему положению любовницы. И девушка подогревала эти слухи, делая многозначительные намеки и загадочно улыбаясь. Правда, сама она об отношениях с хозяином никому не рассказывала. Поэтому обвинить ее во лжи никто не смог бы. Вот и теперь она свысока поглядывала на Светику. Та тоже из-под тишка рассматривала соперницу. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами в строгом черном платье с белоснежным отложным воротником и кружевной наколкой, обрамляющей собранные в пучок волосы, Олика выглядела как благородная, а не как служанка. Светика это понимала и расстраивалась еще сильнее. Она, конечно, пообтесалась за эти три десятницы, но все равно рядом с Наней или Оликой чувствовала себя сиволапой вещанкой с грязными руками. А еще на ней было простое синее платье, что тоже не добавляло уверенности в себе. Скорее бы пришел господин. В кабинет влетел Тур. Кивнув девушкам и достав из-за пазухи ключ, полез в сундук. На стол легли ворох бумаг, несколько перьев, в плошку полились чернила. Олика удивленно приподняла тонкую бровь. Светика свысока глянула на соперницу. Ха, для нее такое поведение мальчишки-раба не было удивительным. Уж она-то, как помощница управляющей, знала, что Конт доверяет своему секретарю и не такие секреты. Самооценка девушки сразу значительно поднялась. А когда в кабинет зашел Берт и чмокнул ее в щеку, она вообще взлетела до небес. «Привет, красавицы!» — пробасил от двери Рэй. «Олика, тебя с Киреной спутать можно. Хороша. Да такую кралю только за купца замуж отдавать. Эх, был бы я моложе!» Девушка гордо глянула на Светику, а у той настроение опять поползло вниз. «Ты лучше!» — шепнул ей Берт. «Да только Конт этого не замечает», — вздохнула про себя девушка. «А может, замечает, да молчит? Вон, вчера с ним много взревновал, иначе чего же он на Берта орал?» Кир Аллан стремительно вошел в кабинет и сразу с порога начал отдавать приказы. «Олика, покажись!» Девушка встала и медленно повернулась вокруг. «Хороша, зараза!» Виктория понимала реципиента. Олика была красива даже по меркам земли. Куда до нее всем этим силиконовым мисс? А черное полуоблегающее платье делало ее фигурку еще соблазнительней. Только вот не хватало кое-каких деталей. «Берт, бегом к Нане. Пусть даст серебряные серьги с голубыми свисающими камнями». Слуга выбежал из кабинета. «Для остальных форма готова?» Олика серьезно кивнула. «Готовь людей. Через полрыски будет торжественный завтрак в честь нашего первого гостя. Заодно проверим, чему вы научились. Не подведи меня». «Светика», — обратился он ко второй девушке. «Гостей разместили? Кто прибыл?» Тур протянул Конту лист бумаги, исписанный аккуратными округлыми буквами. Вверху стояло имя «Маркиз Генри Рамон». «Маркиза с женой поселили в угловой комнате, где раньше Игуш жил, а его пока переселили во флигель рядом с казармой», — начала загибать пальцы Светика. «Маркизеток разместили рядом с родителями». Тур сдавленно захрюкал. «Не маркизеток, а Кирен», — автоматически поправил Конт, вчитываясь в досье первого гостя. «Ага, Кирен, двух, согласно протоколу. Ну, как вы на бумажке написали. Маркиза Виконтов, значится, наверх в башню, а баронов вниз в пристройку. Только старенький маркиз-то, как он пьяный, наверх забираться будет?» Олика фыркнула. Рэй едва сдерживал улыбку. Тур опустил голову и сделал вид, что ничего не слышит. А Конт не выдержал и рассмеялся. «Ой!» — покраснела Светика. «Я опять что-то не то сказала». «Как-нибудь заберется», — усмехнулся Алан, возвращаясь к бумагам. «Значит, маркиз Генри Рамон с семьей и одна из его дочерей есть в списке невест, что мне прислал приближенный. Неудивительно, что маркиз прибыл за сутки до приема. Видать, хочет застолбить местечко в первой тройке». Он поднял глаза на притихших девушек, с интересом прислушивающихся к его рассуждениям. «Светика, ты еще здесь? Марш накрывать столы к завтраку. Белые скатерти и синюю посуду. Не забудь букеты с цветами и полотенца для рук. Да проследи, чтобы гости не заблудились. Ксена предупреди и Киранулитину!» — крикнул он вслед выбежавшей Светике. Берт принес серьги, и Конт самолично вдел их в ушки довольной Олики. «Если главный прием пройдет идеально, подарю тебе эти серьги. Ступай». Дождавшись, пока за девушкой закроется дверь, Алан повернулся к Рэю. «Рассказывай». «Земли маркиза находятся южнее владений Кира Кайрата. Вы же знаете, что владения король делил так, чтобы ни у кого не было общих границ. Просто брал и отрезал кусок земли, а там как удержишь». «Ага, чтобы не объединялись. Здесь жили те, кого уничтожить нельзя, но и держать рядом опасно. Разбросанные далеко друг от друга владения делали их хозяев легкой добычей горцев. Ограничение в количестве воинов гарнизона тоже не способствовало выживанию. А еще владетелям было запрещено покидать свои замки без разрешения сюзерена или наместника более чем на трое суток. Именно поэтому в гости к Конту должны были съехаться только ближайшие соседи. Король надеялся, что в борьбе за существование опальная знать забудет о заговорах. Храм не был так самоуверен, и поэтому ксены выполняли роль шпионов и соглядатаев. Обо всем, что творится на этих землях, храмовники узнавали из донесений братьев. А вот если братья становились на сторону заговорщиков? Ведь не просто так здесь появился Длань. Тем временем Рэй продолжал. «Сам маркиз воин не из последних. В войне с Таргуном он возглавлял наш штаб и выиграл битву при Белой реке. За что король Айра II наградил его золотой кистью, имел звание полного генерала, в опалу попал после дуэли с герцогом Ширеном, на котором убил противника. Говорят, что герцог был внебрачным сыном одного из приближенных. Одинаково хорошо рубится обеими руками. До сих пор считается лучшим фехтовальщиком фронтира. Легендарная личность». «Вашего отца терпеть не мог, еще со времен жизни в столице. Они даже на дуэли дрались. Зато Кирену Ксану боготворил. Последний раз был в крови на ее погребении. Прибыл с отрядом из 10 воинов. Все ветераны, воевавшие с маркизом еще в ту пору, когда он командовал нашей армией. Как вы и приказали, отряд размещен в поле за стеной». Это распоряжение было первым, которое Конт отдал при подготовке к приему. «Ни одного чужого воина на территории замка». «Тур?» «Я о нем мало знаю. Он приезжал к нам в крепость, но я был слишком мал». С тех пор, как Тур перестал стесняться разговаривать в присутствии Конта, его речь стала вполне сносной. Просто не давались некоторые звуки. Попробуйте произнести «з» или «р» без кончика языка. Но Виктория уже не обращала внимания на такие мелочи. «Просто мальчик с дефектами речи». Маркиз оказался сухопарым мужчиной лет 60, одетым во все черное, подтянутым, седоволосым, с цепким внимательным взглядом и резкими движениями. Он долго всматривался в лицо Конта, словно пытался найти в нем знакомые черты, а затем разочарованно произнес: «Вы совершенно не похожи на свою мать, Киралан. Зато я отчетливо вижу в вас черты вашего отца». «И что это было? Намек? Сейчас проверим». «Со стороны виднее, Кир Генри», — улыбнулся Конт, приглашая гостей к столу. «Мне сложно об этом судить». «Тогда поверьте мне на слово. Я неплохо его знал. Надеюсь, мозги вы унаследовали от Кирены Ксаны». Без улыбки буркнул маркиз, отправляясь к своему месту. «Слишком прямолинеен. Неудивительно, что с таким характером он оказался здесь. Типичный вояка». Все остальное время маркиз молчал, внимательно прислушиваясь к разговору и изредка отвечая на вопросы, когда к нему кто-либо обращался. Зато его жена и обе дочери болтали без умолку. Маркиза и юные Кирены лишь слегка уступали Летине в объемах, и Виктория с тоской и нежностью вспомнила Зиру. Эверт еще вчера вечером уехал в сопровождении пятерки воинов встречать волка и ведмедя, и она передала с ним подарок для девушки. Серебряный подвес в виде цветка с розовым камнем в сердцевине. Просто так, на память. Все же это был ее первый опыт в этом теле. И за этот первый опыт ей было немного стыдно. Вот дурная натура. Считать себя женщиной, но при этом желать нравиться всем в качестве мужчины. И смех, и грех. Виктория перевела взгляд на дочерей маркиза, одна из которых считалась потенциальной невестой Конта. Которая... В розовом или в голубом? А кто его знает? Не интересует. Девушки были копиями отца. Но если крупный нос с горбинкой и тонкие губы придавали мужчине некую аристократичность, то на женских лицах смотрелись, мягко говоря, несимпатично. Зато Конту удалось поразить гостей изысканными манерами и куртуазным обращением. Дамы млели от расточаемых хозяином комплиментов. Дамы собирались ввести такие же правила и у себя в замке. Дамы были в восторге. Их поразило все. Сервировка стола, застывшие за каждым стулом официанты в новенькой с иголочки униформе, белый верх, темный низ и длинные синие передники. Олика, стоящая у двери и зорко следящая, чтобы никто из гостей ни в чем не нуждался. По ее кивку наливалось вино, подавались блюда, накладывалось горячее. «Я еще никогда не пробовала таких кушаний», — воскликнула маркиза, когда слуга положил ей на тарелку маленькие канапе, скрепленные тонкими палочками. Кусочки обжаренного хлеба, курицы, сыра и овоща, похожего на огурец. Самым трудоемким было изготовление шпажек. Их вытачивали из щепок дети. Они же первыми опробовали новое блюдо, но не оценили. Как сказал один из мальчишек-рабов, «лучше кусок хлеба и мяса». Зато гостей удивили. Вон с каким выражением лиц маркиза и маркизетки следили за тем, как Летина, аккуратно взяв шпажку за кончик, подносит канапе ко рту. Дамы тотчас последовали ее примеру. Маркиз только крякнул и указал слуге на блюдо с мясом. «Баловство это все», — буркнул он. «Еда настоящих мужчин — это мясо, мясо и мясо». Виктория про себя хихикала. Гости пытались держаться непринужденно, словно каждый день сиживали за таким столом, но по бросаемым на хозяев настороженным взглядам, по неловким движениям, по скованности, она видела, что такой завтрак для них внове. Только маркиз не заморачивался такими мелочами и ел как привык, что руками, что ножом, напрочь игнорируя вилку. Но когда он попытался вытереть руки о скатерть, а слуга, заметив это, подал ему влажное полотенце, на лице старого воина мелькнуло что-то похожее на смущение. Да уж, это человек, который был вхож к королю. Что же тогда говорить об остальных? Только сейчас Виктория поняла, что перемудрила с приемом, и надо срочно упрощать меню. Эх, далеки вы, Виктория Викторовна, от реалий местной жизни. Оторвались от народа, сиронизировала она про себя. Я покину вас. Алан отдал слуге скомканное полотенце и, дождавшись, пока ему отодвинут кресло, встал из-за стола. «Дела не ждут. Отдыхайте. До вечера. Даррен». Дар с облегчением вскочил, с грохотом отодвинув стул. Летина неодобрительно посмотрела на мальчика, но промолчала. У нее на коленях лежал крольчонок, и женщина скармливала ему кусочек какого-то зеленого овоща, периодически бросая на бывшего мужа задумчивые взгляды. Маркиз решительно встал следом. «Я не баба, чтобы сидеть за столом по несколько рысок». «Ну, не баба, значит, не баба. Только что с тобой делать?» «Даррен, переодеваться и на полосу препятствий. Тура захвати. Кир Генри, не желаете посмотреть на тренировки моих воинов?» «Я сам хотел вас об этом просить. Интересное сооружение видел, когда подъезжали к замку. Хотелось бы узнать о его предназначении». «Это полоса покойника, как окрестил ее мой шут», — усмехнулся Конт. с огромным интересом выслушаю ваше мнение, и, может быть, вы, как более опытный воин, подскажете мне еще что-нибудь». Тонкая лесть еще никому не вредила. Вон как довольно заулыбался старый вояка. «Хорошо бы поучиться у него, потому что ее знания о средневековых армиях начинались и заканчивались на рыцарях-крестоносцах. Они прошли мимо пристройки к храму, в которой расположилась замковая школа, и Виктория услышала громкие крики. Похоже, что брат взывающий и мастер Симон что-то очень серьезно не поделили. Конт решительно повернул к храму. Маркиз с интересом последовал за ним. «Нет, это ты заблуждаешься, брат Турит. Солнечный диск не может стоять на месте. Он движется вместе с небом по спирали». «Ничего подобного, мастер Симон. Наши учителя давно доказали, что солнечный диск стоит на месте, а вот звезды вертятся вокруг него. Иначе отчего в месяц белого паука волчий хвост находится совсем не там, где он бывает в месяц огненной рыбы?» «Великий учитель Аль!» «Вы еще подеритесь, горячие финские парни!» «Что? Что?» Оба спорщика повернулись в сторону вошедших. «Кейралан, смотрите!» Тут же привлек Симон прибывших в судьи. «Вот, я сделал пособие, чтобы показать детям...» На столе стоял примитивный глобус, глиняный шар, покрытый разноцветными узорами. «Интересно, голубое — это море, коричневое, наверное, горы, а зеленые — леса. Всего три континента, два больших и один маленький». «А где мы?» «Вот здесь», — ткнул пальцем в маленький континент Ксен. «Остальное нарисовано с древних карт. Но сейчас мы утратили умение строить корабли, которые могли бы путешествовать между землями. И о чем спор?» Ксен взял свечу и начал медленно обносить ее вокруг глобуса. «Вот, солнечный диск плывет по небесам и освещает каждый день одну сторону. Где он светит, становится тепло и светло. Или вот так?» Он опустил свечу вниз и начал поднимать ее вокруг глобуса по спирали. «А вот великий ученый Альда...» «Я думаю, вы оба неправы. Солнце стоит на месте. Держи так». Алан поднял руку Ксена на уровень груди. Кстати, как называется наш мир? Что-то я забыл». «Точно так же, как и то, почему мы ходим», — улыбнулся наставник Даррена. «Местные называли Землю Земелья». «Так что, выходит, планета Земелья?» «Вот и не верь после этого во множественность миров». «Так вот, Земелья вертится вокруг своей оси. Ось — это если проткнуть шарик вот здесь и здесь, через середину. Земелья крутится быстро, и от этого наступают день и ночь». Алан медленно повернул глобус вокруг свечи. «Но кроме этого, Земелья оборачивается вокруг солнечного диска, и тогда наступает смена циклов. Отворачивается от солнца, выпадает снег, поворачивается к солнцу, становится тепло». «А лунный диск?» «А луна вращается вокруг Земели». «Кир, Алан, этого не может быть, наши учителя». «А вы постройте образец, проведите опыты, а потом решите, кто из нас прав». «Я ведь тоже не знаю, просто когда болел, много об этом размышлял. Но вы ученые, вот и думайте». «Как считаете, Кир Генри?» «Не может этого быть!» — воскликнул мастер Симон. Ксен задумчиво повернул глобус вокруг свечи. В его глазах вспыхнул интерес. «Конечно, утверждение спорное. Но если Конт окажется прав...» Он с азартом потер руки. «Мастер, а если мы сделаем купол с рисунком звезд, а вот сюда посадим маленького человечка и возьмем свечу ярче...» Виктория с удовольствием к ним присоединилась бы и дала бы еще несколько подсказок о цикличности приливов и отливов, о влиянии фаз Луны, но не сейчас. Маркиз безразлично махнул рукой, увлекая Конта на улицу. Ему это было неинтересно. Зато полоса препятствий произвела на бывшего генерала впечатление. А еще большее впечатление на него произвели похабные песенки Оськи, под которые воины проходили полосу покойника. Шут сидел на заборчике и проникновенно горлопанил об очередных приключениях шамана. В этот раз того отчего-то занесло в лес с таинственными духами нетрадиционной ориентации. Воины, прошедшие полосу, сидели вокруг Оськи и ржали при каждом новом куплете. Шут довольно щурился и раскланивался. Соскучился по вниманию. Все эти дни он провозился скусь, почти не выходя на улицу. И теперь наверстывал упущенное, давая бесплатный концерт. «Встать! Конт на площадке!» – заорал Рэй. Бойцы моментально выстроились в шеренгу. Оська тоже пристроился с краю, задрав нос вверх, изо всех сил таращил на Конта глазище, изображая рвение и усердие. «Шут! Что с него взять?» «Сколько у вас воинов?» – спросил маркиз. Виктория на мгновение задумалась, сказать правду или соврать. Кто знает, что у этого мужчины на уме. Но что-то ей подсказывало, что с маркизом можно дружить. Может быть, пресловутая женская интуиция? Она подозвала Рея. Воины продолжили тренировку под командованием Серого, а они вернулись в кровь. 46 ветеранов и почти 30 молодых, сообщил капитан маркизу, когда конт повторил вопрос. Киралан их называет салаги. Нарушаете королевский эдикт, задумчиво произнес Раман. Нет, в эдикте сказано не более 50 человек. Человек, маркиз. Салаги — это в основном рабы, а по уложению об имуществе дворянина рабы не люди, это вещи, кротко улыбнулся Алан. Не зря Виктория сидела с Симоном над книгами, привезенными из Рогана. Маркиз, понимающе кивнул. «Как просто. Но никто до этого не додумался. Я рад, что мозги вам достались от Кирены Ксаны, а не от вашего добренького отца. Кир Сани не был добреньким», — заметил Алан. «Не притворяйтесь глупее, чем вы есть на самом деле», — нетерпеливо махнул рукой Кир Генри. «Я говорю о вашем настоящем отце, а не об этом». Виктория старательно запомнила новые для нее слова. Надо потом расспросить у Рэя, что они означают, но, судя по восторгу в глазах великана, что-то очень интересное. «Значит, к холодам вы сможете выставить 80 человек. Больше 100. В моем замке Рогана тоже тренируется больше 30 воинов, и мой человек обещал довести их число до 50. Только, боюсь, к холодам мы не успеем. Но через цикл я планирую иметь 200 бойцов». Маркиз глянул на собеседника с уважением. «А вы знаете, Киралан, что ваш замок уязвим? Я бы нападал со стороны вон той скалы». Он ткнул пальцем в красную скалу. «Позвольте, я вам кое-что покажу», — вкрадчиво предложил Алан, предвкушая реакцию маркиза на местный аналог канатной дороги. «Вы заключили договор о военном союзе с двумя племенами горцев. А что послужит гарантом?» Они сидели на скале, на камне Конта, и любовались долиной. Виктория все просчитала верно. Маркиз не смог удержаться от соблазна испытать спуск на скалу на собственной шкуре. Совсем недавно на этом месте едва не оборвалась жизнь новоявленного Конта. Именно здесь они сошлись с Алвисом в первом поединке на ножах, и здесь он спас Алану жизнь. Отсюда рухнул камень на голову незадачливому Конту, и он до сих пор не знал, кто его сбросил. Барон Линь? Но зачем? Интересно, где сейчас Длань? Какие коварные планы вынашивает? Виктории его не хватало. Иногда она ловила себя на мысли, что без Алвиса жизнь стала похожа на обезжиренный йогурт. Искореняюще заставлял ее держать себя в тонусе. «В обычаях горцев закреплять такие союзы браками вам не предлагали?» «Еще как предлагали», — усмехнулся Алан, вспоминая поездку в гости. «Но я только что развелся, и женитьба в мои планы не входит. Я так и понял, поэтому даже не буду предлагать вам дочь в качестве контессы Валид. Хотя породниться с королем было бы очень заманчиво. Я пока еще не король и не собираюсь им становиться». «Вам придется это сделать, чтобы спасти страну», — вздохнул маркиз. «Какой красивый вид! Никогда не обращали внимания на то, что небо здесь находится очень близко. Кажется, протяни руку и дотронешься до облаков. Я поддерживаю связь со столицей и знаю, что недовольство правлением регента нарастает. Все чаще звучат слова о смене династии, мол, раз корона королей пропала вместе с последним королем, значит, такова воля богов. Это знак свыше, что род Айра должен уйти, а на трон может претендовать тот, кто достоин. Каждый древний род считает достойным только своих представителей. Но даже не это опасно. В народе пошел слушок о сыне последнего короля. Говорят, что Аэра II убили храмовники, а его сына спасла кормилица и спрятала в лесах среди друидов. Что ребенок вырос, собирает войско и скоро придет за своим троном. И принесет корону королей. По ней его и узнают. Люди образованные, конечно, в это не верят. Хотя многие из тех, кто знал короля лично, допускают, что после него мог остаться бастард. Подозрительно то, что наместник хранит молчание. Не опровергает и не подтверждает эти слухи. Некоторые партии сейчас усиленно ищут наследника. Сами понимаете, тот, кто найдет его первым, получит преимущество перед другими родами. Но знаете, что самое интересное? Похоже, что слухи исходят из храма. Мы считаем, что наместник теряет влияние. Мы? Я и мои друзья. Мы тоже ищем истинного наследника. Я знал вашу мать. Знал и уважал ее. Их роман с королем развивался на виду всего двора, и ее быстрое исчезновение после смерти его величества навело меня на некоторые мысли и выводы. Как оказалось, правильные. Вы очень похожи на отца, Киралан. Я помню Айра в вашем возрасте. Одно лицо. А если у вас имеется родинка в виде звезды? Маркиз выжидающе замолчал. Имеется. Буркнул Конт и, стянув сапог, задрал вверх штанину. Была не была. Ему нужен кто-то опытный, кто-то, знающий политический расклад. Тот, кто сможет научить и объяснить. Так почему этим человеком не стать маркизу Генри Раман? «Я нашел вас, сир». Маркиз легко опустился на одно колено. «Примете ли вы мои клятвы?» «Это обязательно», — с тоской протянул Алан. «Обязательно, ваше величество. Я еще не король», — недовольно произнес Конт, натягивая сапог. «Вы им станете», — твердо заявил Генри. «А мы поможем вам вернуть трон». «А что вы хотите взамен?» Конт прекрасно знал, что никто никогда не станет рисковать жизнью просто так. «Процветание королевства. И я воин, а не дипломат, Киралан». Маркиз был серьезен. «Я хочу вернуть свое честное имя. А посты, должности и прочее меня не интересуют. А ваших друзей?» Никак не успокаивался Алан. «Вы сами спросите их, когда придет время». «Я приношу вам клятву только от своего имени». «Хорошо, маркиз, но только заодно поклянитесь, что пока вы сохраните свою находку в тайне ото всех, даже от своих единомышленников. Я должен знать, какие счета мне предъявят за помощь». «Умен и осторожен. Прекрасные качества для правителя». «Ух!» — взвыла про себя Виктория. «Да они что, сговорились?» Именно здесь, на этом камне, когда-то ей привиделся глюк в виде Вадия, который тоже намекал на корону. Может быть, это камень выдает эманации, заражающие легкой степенью безумства. Но клятву маркиза она все же приняла, философски рассудив, что от судьбы не уйдешь, и лучше встретить ее пакости во всеоружии, в компании, если не друзей, то хотя бы сочувствующих. А на следующий день разверзся ад. Все началось с того, что гости отчего-то решили приехать одновременно, утром, рано, хотя прием был назначен на вечер. Виктория проснулась с головной болью. До позднего вечера она слушала воспоминания маркиза и Рэя об их военном прошлом, изрядно сдобренные вином, поэтому не выспалась и была не в духе. Досталось всем. Берту за то, что принес не ту одежду. Кузь за то, что прыгает на кровать, когда Конт еще спит. Светике за пятно на простыне, Рэю за громкий голос, Атуру за тихий. Дежуривший у двери воин получил два наряда на стене за плохо начищенный шлем, который еще и лежал на полу, а не красовался на голове мужчины. Остальные, услышав рычащий голос хозяина, успели спрятаться. А потом началось... Крики, ржание лошадей, вой тау, ругань, драки между воинами различных отрядов за палатки, которые им поставили за стенами крови, многочисленные барышни с требованиями мыльни, рабов, швей, прачек. Неудивительно, что на кухню конт явился злой как черт и громким голосом потребовал, чтобы ему срочно дали что-нибудь от головной боли, иначе он за себя не отвечает. Райка моментально водрузила перед мрачным господином кружку с вином и кружку с рассолом. А ее помощницы уже наливали горячий бульон, нарезали мясо, выставляли любимые контовские пироги с ягодой, сыры, колбасы. Как гимн обжорству в центре стола легла запеченная курица. Алан окинул хмурым взглядом это изобилие и потянулся к кружке с вином, но передумал и жадно присосался к рассолу. «Чтобы я еще когда-нибудь сел пить с этими вояками...» Райка пододвинула ему тарелку с бульоном. «Сейчас Берт принесет от друиды травок. Заварим, и вам полегчает. А этому паразиту Рэю я еще всыплю. Чтоб думал, с кем пьет. В него ведро вина влей, все нипочем будет. А вы у нас не такой». Конт ничего не ответил. Не потому, что сказать было нечего, а потому, что рот оказался занят. Пирожки у Райки были восхитительные. Недаром Оська прописался на кухне. Но спокойно посидеть ему не дали. Прибежал мальчишка-раб, топить или не топить баню. Затем на кухню заскочила Светика, которую Наня отправила узнать, можно ли занять комнату рядом с его спальней для юных баронесс Ви кто-то там. А то девушки настаивают на соседстве с Контом, мол, одна из них назначена ему в невесты. Когда Светика об этом говорила, лицо ее пылало праведным гневом. На их Конта претендуют какие-то баронески. Ревнуют, что ли? Затем прибежал Тур со списком прибывших. Пару раз в кухню заглядывал Рэй с требованием поторопиться и надеть, наконец-то, меч. Но был послан далеко и надолго. Вереница людей не заканчивалась. Словно без Конта ни один вопрос решиться не мог. Но раньше ведь справлялись. Можно ли лошадей оставить в поле? Нужно? А куда складывать подарки? А живые? А там прибыла звезда горцев, так их за стенами оставить или пустить? Нет, они без вождей. Разведчики и охрана. Ага, значит, за стенами. Чего к конту пришел, а не к Рэю? Так капитан с баронами в оружейную пошли. Что передать? Яйца отрежете? Ага. Господин, господин, мы построили образец земелья и звездного неба. Это потрясает основы. Брат Турит уже пишет в орден о нашем открытии. Вас не упоминать, но... Хорошо, как прикажете. Конечно, это заслуга только брата взывающего. Кир Аллан, я приказал подать перекус в комнаты через рыску. Кирена Летина просила передать, чтобы вы не волновались. Заботу о женщинах она возьмет на себя. Но что делать с баронами? Куда послать? А это где... «А вы сами покажете». «Кирал, на скалу отправлен полный десяток. Остальных поставили на стены и ворота, как вы приказали. Чужим воинам вино выдать? Покрепче и похуже? Райка, знай, а?» И как апофеоз, счастливый голос Оськи. «А там белый тау маркиза на кусь лезет. Без разрешения, между прочим. Я хотел его хворостинуть, так он еще и рычит. Если родится белый щеночек, можно я его себе возьму?» Среди всего этого дурдома спокойное улыбающееся лицо барона Лини казалось почти что родным. В итоге, плюнув на все и оставив Рэя и Нане разбираться с гостями, конт, прихватив маркиза, Лини и еще двоих прибывших в гости баронов, устроился под сенью большого дерева, росшего у донжона. Компанию им составили бочонок красного вина и пирожки. Ну что делать? Любит конт валить сладкое. Постепенно к ним присоединились и остальные гости мужского рода. Всего прибыло 8 семейств. Пока дамы прихорашивались, мужчины в ожидании бани вели ленивые разговоры об охоте, видах на урожай, ценах на лошадей и молоденьких рабынь, хвастали новыми приобретениями, договаривались о купле-продаже и, конечно, трепались о женщинах. А еще отцы девиц на выданье наперебой расхваливали холостому конту своих дочерей. Ничего нового. Короче, развлекались как могли, пока вино не закончилось. К тому времени протопили баню, и развеселая мужская компания плавно переместилась в мыльню, где и продолжила пьянку. Виктория с трудом пришла в себя, Это же надо так напиться. Никогда больше. Никогда. Чтобы от вина было так плохо. Это сколько же его надо выпить? Голова. Бедная голова. И тело болит, словно по нему прошло стадо слонов. Руки поднять невозможно. Состояние такое, как было, когда она впервые очнулась в этом теле. Даже глаза не может открыть. Дежавю. И в памяти провалы. Какой сегодня день? Что она помнит? Прошедшие дни слились в сплошной цветной калейдоскоп, из которого память выхватывала только яркие эпизоды. «Кир Генри Маркиз Рамон с семьей. Кир Кайрат Барон Линь. Кирена Василия, вдова конта Маркалава с дочерью». Лица, запахи, кокетливые взгляды, томные вздохи, восторженные возгласы, комплименты, хохот, сальные шуточки и среди расфуфыренных дам стройная зеленоглазая Зира в закрытом темно-сером платье. На груди на тонкой нити жемчуга мерцает кулон, подаренный контом. Старх весело скалится и машет рукой. Рядом с Гихардом Ведмедем стоит симпатичная девушка, его младшая дочь. Как успел шепнуть Ивер, дочерей привезли в надежде, что конт оставит их в качестве жен, чтобы скрепить союз. Нет уж, дудки. Алан Валид не отходил от своей бывшей жены, оказывая ей всяческие знаки внимания, и спать они ушли вместе. Особо любопытные могли видеть, как за контом и Летиной захлопнулась дверь ее опочивальни. Спал конт, правда, на полу у раскрытого окна, в обнимку с довольной Кусь. Но ведь никто этого не видел. Хорошо, что Ксен, увлеченный новым открытием, появился лишь для представления гостям виконта Даррена Валид. Немного испуганный Дар в белоснежной рубашке, узких черных брюках с серыми лампасами и изящным кинжалом на поясе поцеловал золотой герб Валид и громко произнес присягу на верность роду, после чего брат взывающий объявил его виконтом Валид, старшим наследником рода, и вручил бумаги, подтверждающие его титул. Заиграла бодрая мелодия, мало похожая на торжественный гимн, но вполне уместная для этого момента. Музыкантов Виктория приказала спрятать за ширмой и теперь с удовольствием смотрела на восторженных гостей. Похоже, что после этого приема конт прослывет эксцентричным господином. И вот они, восхищенные и удивленные взгляды в момент, когда в зал начали вносить блюда, украшенные вырезанными из овощей фигурками. Виктория потратила полдня, обучая молодец с кухни этой незатейливой премудрости, а кузнец потратил не один час на изготовление специальных приспособлений. Запомнилось улыбающееся лицо Рея в момент, когда перед ним поставили блюдо, на котором лежал морковный воин в каске из половинки яйца и с помидорным щитом. Виктория сама вырезала эту фигурку в подарок своему няньке. Чинное и неспешное начало застолья сменилось шумом и гамом. И вот уже конт пригласил Летину танцевать. Судя по лицам гостей, танцевать здесь не было принято. Летина в бирюзовом платье, на удивление, легко двигалась. Это конт заметил еще на репетиции. Она прекрасно чувствовала музыку и получала от простых движений истинное удовольствие. Три шага в одну сторону, три шага в другую, поворот. Главное — попасть в такт. Очень незатейливо, но даже такой танец необычен для местных. Первым к ним присоединились Иверт и Зира, и Виктория почувствовала укол ревности. При этом ей трудно было понять, кого из них она ревнует. Очень странное чувство. Случайная встреча, громкий шепот Кайрата, прижавшего Олику возле окна. «Ты же знаешь, что я вдовец. Если сделаешь это для меня, возьму к себе в замок. Зачем тебе, Алан? Я ведь лучше. Пошли мне весточку». Он запустил руку ей под подол, и Виктория незаметно ушла, чтобы не подсматривать. Олика тихо засмеялась, а значит, все было в порядке. Главное, не забыть приставить к ней слежку. Тур в изысканном костюме и смущенный Дар стояли у камина, а рядом с ними топтались несколько девочек, примерно их возраста, и мальчик лет пяти. Они оживленно о чем-то болтали, игнорируя взрослых, снующих по залу. К ногам Дара нажался рыжий щен. Кто пустил в зал Акелу? О, одна из девочек уж очень настойчиво тащила куда-то Тура. Парни могут увести. «Тур, у меня есть дочь. После приема я собираюсь съездить за ней. Если ее мать не будет возражать, я заберу девочку в замок. Ей сейчас около 10 лет. Нани настоятельно советует мне обручить вас. Как ты на это смотришь? Думаешь, я пьян? Ладно, сначала на нее посмотрим. Запланируй поездку. Приезд Найка. Вместе с ним в кровь прибыл Ольд. Серьезный, подтянутый, сдержанный. И только в глазах все те же веселые чертики. Он официально по форме подал прошение о зачислении его в отряд воинов и потом, потупив взгляд, попросил разрешения вернуться в кровь. Алан Валид такое разрешение дал. После сезона холодов. Мальчишка робко спросил, можно ли ему поздравить Кира Даррена с вступлением в род. Виктория издали следила, как он подошел к сыну и, низко поклонившись, что-то сказал. Как на лице Дара промелькнула целая гамма чувств, от недоверия до радости. Он ответил, теребя ножны с кинжалом. Ольт опустил голову, но спустя несколько минут мальчишки уже что-то азартно друг другу рассказывали. Гости разъехались. Остались лишь горцы и маркиз. Сложные переговоры о союзе. Условия, гарантии, обязательства. Ведмедь сообщил, что из замка барона Линь ушли наемники. Осталась только дружина. Значит, пока ждать нападения не стоило. И еще... Вожди и гуши упорно желали всучить Конту хоть одну из девушек. Не хочет Конт для себя, так, быть может, для сына присмотрим? Виктория применила все свои умения и дипломатию, чтобы отказаться от такой чести. И Верт остается в крови, как залог их дружбы. Этого достаточно. Зеленые насмешливые глаза и легкий поклон в знак согласия. Тепло, разливающееся в груди, и горечь — это сознание, что никогда эти глаза не будут смотреть на нее с любовью. Зира, сидящая в седле, как амазонка, ее нежный, едва коснувшийся щеки поцелуй. За эти дни они не сказали друг другу ни слова, ком сожаления в груди, что Конт не может ответить ей взаимностью. А рядом стоял и Верт, и Виктория чувствовала его всей кожей. Поездка в Рубежи за дочкой... Стоп! Они отправились втроем. Конт с сыном и Тур в сопровождении пятерки охраны, но до Вески не доехали. Упал ехавший впереди воин. Одна стрела попала ему в лицо, вторая в грудь, и кожаный доспех не помог. Виктория приказала одному из охранников уводить мальчишек, а сама развернула угли в сторону замка. И все. Больше ничего не помнила. Твою! Где же она? Что с мальчиками? Раздался звук открывающейся двери, и на Конта полилась ледяная вода. «Да так и утопить можно! Зачем вы его так сильно избили?» Послышался недовольный незнакомый голос. «Так вот, почему болели тело и голова. Это не последствия пьянки. Это последствия обработки ногами». Она вспомнила, как старательно закрывала голову руками, подтянув колени к локтям. «Судя по ощущениям, кости целы». Но отчего невозможно поднять руки? Привязаны? Этот дрался, словно в него дух воде вошел. Двоих наших голыми руками убил. Вот парни осерчали, — ответил второй мужчина. Что-то в его речи было неправильным. Акцент... что он такое сказал? Она убила двоих? Голыми руками? А пусть не лезут. Не помнит. Ничего не помнит. «Вы упустили мальчишек и одного из воинов Конта!» Первый голос сочился ядом. «Спасибо, мразь, за прекрасные новости!» «Мы морские люди, а не земляные черви!» — огрызнулся второй. «Надо было посылать людей барона!» «Я им не доверяю. Развяжите его!» «Кир Аллен, вы меня слышите?» «Слышит, слышит. Вот только не видит!» Кто-то ухватил Конта за плечи и дернул вперед, помогая сесть. Виктория зашипела от боли. Мужские руки сорвали с глаз повязку. Ксен, судя по хламиде, искореняющий. Какие прекрасные перспективы вырисовываются. А вот второй — очень интересная личность. И где-то она его видела, вот только где? И тут Виктория вспомнила, где она видела это лицо. В зеркале. Напротив Конта стоял, облокотившись о стену, Алан Валид собственной персоной. Виктория с интересом присмотрелась. Нет, не двойник, хотя сходство, несомненно, имелось. Но ростом ниже и в плечах хуже, да и ноги кривые. Глаза светло-серые, а у нее почти черные. и лицо совсем простецкое. Не было в нем утонченного аристократизма, присущего Кируалану. Но для тех, кто никогда не видел настоящего бастарда короля, вполне. Так, судя по антуражу, это пыточное, а значит, будут задавать сложные вопросы. Забыть, что она Виктория. Он Алан. Так это сын Айра, которого прятали в лесах у друидов? Волосы крашеные, сразу заметно, произнес Конт, растирая руки. Впрочем, это ей заметно, а для мужчин, может быть, и нет. Вы хорошо осведомлены. В голосе Ксена звучало разочарование. Но раз вы так хорошо все знаете, то, может быть, сообщите, где находится корона королей? Виктория обвела взглядом камеру. Типичная пыточная. Победнее, чем та, что имелась в ее замке, но ей этого хватит. В жаровне тлели угли, и на них лежал железный прут. Рядом на столике разложили инструменты, не вызывающие в душе ничего, кроме неприятного трепета. В потолок вбит крюк. Сидел Конт на длинном столе с фиксаторами для рук и ног. «Здесь меня и похоронят», — с тоской подумала Виктория. «Знала бы, где эта чертова корона, сказала бы». «Если бы я знал, уже устроил бы торги и продал бы ее тому, кто даст больше», — искренне ответил Конт. «Тогда у нас есть к вам другое предложение», — вкрадчиво начал Ксен. «Излагай». «Как ты разговариваешь с приближенным?» Мир взорвался сотней кровавых осколков. Голова от удара откинулась назад, шея подозрительно хрустнула, прежде чем затылок впечатался в твердую столешницу. «Хана глазу!» Была последняя мысль, прежде чем сознание уплыло в неизвестном направлении. Повторное пробуждение было неприятным. Глаз не открывался, голова болела, а тело словно через центрифугу пропустили. «Вы рискуете с двойником?» Этот голос Конт узнал. «Дорогой друг Кайрат, значит, она в замке Линь, в плену у барона. Выходит, что горцы ошиблись, и наемники не ушли далеко. Или ведмедь играет на два фронта?» «Но так глупо подставиться. Сдалась тебе эта дочка?» Ведь знала, что ситуация сложная, что бастарды и корону ищут. Нужно было окопаться и сидеть за стенами крови, продолжать наращивать силы и заниматься реорганизацией своей маленькой армии, а не шляться по округе с горсткой людей. Сама ведь поступила бы точно так же, перестреляла бы всех из засады. А о детях ты подумала? Алан нужен, его бы не тронули, а Даррен, Тур. Виктория, тебе не кажется, что ты отупела в этом мире? Неужели мозги реципиента берут вверх? Где твой расчет, логик, осторожность, выдержка? Где хваленая интуиция? Ты совершенно не похожа на себя прежнюю. Если выберусь из этой заварушки, обещаю измениться. Он слишком неуравновешен, продолжил разговор Кайрат. Зато он управляем, и нам стоило больших денег найти человека с такими данными. Ксен, неужели и правда приближенный? «Плохо, очень плохо. Управляем, пока не найдет способ раздобыть сойха. Эту смесь готовят только на островах. Из-за ее распространения у нас в королевстве отправляют на рудники, так что не волнуйся, он будет на поводке до тех пор, пока у нас не переведется эта гадость». «О, так братишка еще и наркоман. Неудивительно, что он такой бешеный. И зачем он им такой нужен?» «А без него никак?» — спросил Кайрат, словно прочел мысли Конта. «Ты же знаешь, у него есть родимое пятно такой формы, как нам нужно. Если не найдем корону, это послужит доказательством. Буди своего друга». «Вы меня решили утопить?» — отфыркиваясь, просипел Конт. «Добрый день, друг мой Кайрат. Хочу тебе сразу сказать, я тебя убью, так что пиши завещание». Барон, в отличие от моряка, оказался более сдержанным. Он только угрюмо глянул на жаровню. «Киралан, не хотите ли стать королем?» — продолжал прерванный обмороком разговор Ксен. «Зачем?» — последовал неожиданный ответ. «Что значит «зачем»? Зачем мне становиться королем? Я прекрасно чувствую себя без короны». «Ради спасения королевства», — последовал пафосный ответ. Виктория с восторгом слушала Ксена. Оказывается, и наместник, и оба приближенных спали и видели, как бы убить дикого, но симпатичного бастарда, а на трон посадить династию из захудалого соседнего королевства, хотя в их родной стране имелись достойные люди. В стране процветало махровым цветом все, что могло им процветать, начиная от лживого храма, обворовывающего своих прихожан, и заканчивая соседями, которые с попустительства наместника растаскивали страну на кусочки. И вот группа товарищей, возглавляемая будущим приближенным, или, может быть, даже наместником, озаботилась сохранением целостности и процветания родного королевства. А если конт волнуется, что ему придется править, то зря. Править он не будет, он будет символом, путеводной звездой, памятником самому себе, а править будет группа товарищей. Конечно, речь Ксена звучала более завуалированно, но Виктория поняла ее именно так. «А деньги?» — перебил конт искореняющего. «Перевороты всегда стоили очень дорого. Откуда деньги?» «Пусть вас это не волнует», — попробовал увильнуть от вопроса Ксен. «Есть люди, которых заботит будущее страны. Мне было бы легче принимать решения, если бы я знал их имена». Ксен на мгновение задумался, но потом, видимо, решил, что либо конт выйдет отсюда их марионеткой, либо его вынесут трупом. «Герцог Васхантер. Его род идет от древних королей, он тоже имеет права на трон. Но герцог великодушен, его устроит, если править будут его внуки. Вы женитесь на дочери герцога. Красивая, молодая Кирена, 15 лет». О конта зло прищурился единственный глаз. «Все распланировали гады. Кайрату деньги и амнистию для его рода, этому хлыщу храм, герцогу плащ серого кардинала, а королю малолетку». «Герцог мертв. Мертв его брат-самозванец, а истинный герцог озабочен процветанием соседнего государства». Виктория его уже не слушала. Никогда она не станет сотрудничать с тем, кто обрек Тура на такую участь. Как все банально. Столько шума из-за трона. Зачем он им? Зачем им власть, ответственность, заботы? «Он не согласится», — раздался голос Кайрата. «Он знает, где корона, и сам хочет сесть на трон. Пытки вам тоже не помогут. Он не боится боли. Когда-то мы напились и спустились в пыточную поиграть с одной дерзкой рабыней. Так вот, он взялся голой рукой за раскаленный прут и при этом хохотал. А потом попросил меня избить его деревянной палкой. Сказал, что хочет попробовать, что ощущают люди, подвешенные на крюке. Это его только возбудило». «Я тебя использовал, а ты не сопротивлялся». Не удержался Алан, не думая о последствиях. В этот раз конт успел увидеть, как прут летит прямо в лицо, и подставил руки. Запястье обожгло. «Черт, как же больно!» «Барон, неужели вы не видите, что он вас провоцирует?» «Твари!» — прошипел Кайрат, бросая прут на угли. «Неужели угадала?» — удивилась Виктория. «Да нет, этого не может быть. У реципиента никогда не было таких мыслей. А если были?» «Ужас! Надеюсь, барон умрет раньше, чем успеет об этом рассказать». «Каков ваш ответ, Киралан?» «Да пошел ты!» — ответил конт по-русски. «Где корона? Мы точно знаем, что ваша кормилица вынесла ее из королевской резиденции за день до смерти короля». «Не в курсе». Виктория перешла на русский язык на случай, если вдруг не сможет молчать. «Если не случится чудо, то она здесь умрет». Душа как-то легко приняла эту новость. Не было страха. Смерть — это всего лишь переход из одного состояния в другое. «Он не скажет», — повторил Кайрат. «Я знаю того, кто сможет нам помочь. Он захочет денег, но он сумеет заставить Алана сделать то, что вам надо, или заставит его говорить». «Кто это?» «Брат Катис. Он здесь, на фронтире?» «Найди его. Мы не знакомы, но я слышал о нем как о специалисте и истинном борце с анчутами. Говорят, Длань тоже здесь». «Никогда не встречал, а вот с братом Катисом работать уже приходилось. Да и Алана он знает». «Найди его», — повторил Ксен. «А что делать с этим?» «Отдай его братику. Из-за него я лишил нашего друга утренней дозы, и он теперь зол, как стая диких тау. Только предварительно свяжи Конта и предупреди Айра Третьего, чтобы не убивал нашего гостя». В этот раз Конта били двое. Били ногами, обутыми в сапоги с железными накладками, а когда мужчина потерял сознание, его просто заперли в камере. Без воды, без еды и даже не проверив, жив он или нет. Через двое суток дверь открылась, и в нее вошли ксены в сопровождении двух амбалов. Один из братьев был старым знакомцем, а вот второго Алан рассмотреть не смог. Много ли увидишь, лежа на полу в позе зародыша, да еще одним глазом. Тело превратилось в один большой синяк. Язык распух от жажды, а одежда пропиталась кровью и мочой. Сознание то уходило, то возвращалось, и каждый раз, проваливаясь в небытие, Конт мечтал не вернуться. Апатия захлестнула мозг. Он был готов умереть и смирился со смертью. «Разденьте его и положите на стол», — раздался тихий, знакомый голос. «И напоите». «Твою! Вот теперь Виктории стало по-настоящему страшно». «Брат Катес, может быть, привязать узника?» «Не стоит, брат». Алан жадно пил воду, обливаясь, давясь. Он боялся, что у него отберут ковшик с протухшей, но такой желанной влагой, поэтому едва не захлебывался, спеша напиться. Амбалы кинули его на стол и замерли у двери. Ксен склонился над лежащим мужчиной. Из-под капюшона раздался голос. «Кир Алан, мне жаль, но ваш брат умер. Сегодня. Так обидно. Стоило мне приехать, чтобы помочь ему занять трон, как он решил свести счеты с жизнью и повесился в своей комнате. Говорят, у него была больная психика. Такая трагедия для страны. Теперь у нас надежда только на ваше послушание и сотрудничество. Вы ничего не хотите мне сказать?» «Я узнал тебя. Да пошел ты, урод!» «Надеюсь, через несколько дней вы передумаете». В чувственных пальцах Ксена мелькнула тонкая длинная игла. Никогда еще Виктория так не кричала. Ни в этом теле, ни в том. Схватки, роды, зубная боль, почечные колики — все это казалось мелочью по сравнению с раздирающей тело непрекращающейся болью. Каждая клетка кричала. Каждый капилляр готов был взорваться изнутри. Казалось, кожа плавилась, обжигая мышцы. Хотелось сорвать ее и выдрать из себя эту боль, но она не могла поднять руку, не могла шевельнуть пальцами, могла лишь кричать, захлебываясь кашлем и слезами. «Вы не передумали?» — почти нежно спросил брат Катес, складывая иголки в деревянную резную коробочку. «Да пошел ты!» — выстучили зубы. «Как скажете, Кир Алан, я приду завтра». С этими словами он вышел из камеры. «Подвесить его до завтра», — распорядился будущий приближенный, выходя следом. Амбалы, не церемонясь, связали дрожащему Конту руки и, перекинув веревку через крюк, вбитый в потолок, натянули ее так, что Алану приходилось вытягиваться вверх, чтобы не вырвать руки из плечевых суставов. Катес не обманул. Он приходил ежедневно, в одно и то же время. Виктория научилась распознавать его мягкие шаги, его манеру открывать дверь. Она с ужасом и нетерпением ждала прихода Ксена. Ужас охватывал от мысли о предстоящей боли, а нетерпение было вызвано мучительной жаждой. Только перед пытками Конту давали воду. В минуты, когда разум возвращался, Виктория сравнивала себя с собакой Павлова. Если она задержится здесь надолго, она будет хотеть этой боли, потому что без нее не сможет утолить жажду. А когда не было Катеса с его иголками, приходил Кайрат. Он не позволял Конту спать, используя раскаленный прут вместо будильника.